«Похоже, мой отдых закончился», – тяжело вздохнул Алексей Михайлович, протягивая Сашке письмо, украшенное несколькими солидными печатями. «Какого хрена?» – зашипел Сашка, небрежно беря бумагу в руки. «Им там больше заняться нечем?» «А ты прочти, это с тобой связано», – иронично хмыкнул князь. «Чего?» – не понял парень. «Я им жить мешаю, что ли?» «Уничтожение твоей команды второй пиратской галеры вызвало в определенных кругах возмущение, и государь требует ответов. Так что придется нам с тобой ехать в столицу и держать ответ за свои дела». «Охренеть!» – растерянно тряхнул Сашка головой. «Ну и выражение у вас, молодой человек», – укоризненно проворчал Алексей Михайлович. «Вполне соответствует текущему моменту», – отмахнулся парень. «Деда, может, я один съезжу, но не дело тебе с твоим сердцем туда-сюда кататься». «Нет, Сашенька, это дело не такое простое, как кажется. Похоже, наши заклятые друзья в очередной раз решили воспользоваться моим отсутствием и облить нас грязью». «Но тебе виднее», — помолчав, мрачно буркнул парень. «Но имею в виду, дед, начнут оскорблять, не спущу. И плевать, чем это может закончиться. В конце концов, я в любой момент могу и за кордон свалить». «Не спеши звереть», — осадил его старик. «Я еще живой и тоже могу крепко укусить. Прикажи собираться». «Прикажу, но прежде дай мне слово, что после всех этих разборок ты сюда со мной приедешь», — потребовал Сашка, глядя деду в глаза. «Это как дела пойдут», — попытался увернуться князь. «Дед, не юли, заканчиваем и едем сюда, иначе никто никуда не поедет вообще». «Саша, требования императора — это не шутки», — попытался надавить князь. «Да плевать мне на него», — фыркнул Сашка. «Твоя жизнь и здоровье мне важнее всего этого птичьего двора». «А почему птичий двор?» – растерялся Алексей Михайлович. «А потому что только и умею, что хвосты распускать и надуваться, словно индюки. Дед, не уходи от темы. Дай слово, что вернешься сюда со мной», – продолжал настаивать Сашка. «Обещаю, бесенок упрямый», – улыбнувшись, пообещал князь, взъерошив парню волосы. «Приятно познакомиться, Александр», – тут же нашелся Сашка. «Да ну тебе», – рассмеявшись, отмахнулся старик. «Прикажи вещи собирать». «Уже!» — усмехнулся Сашка, открывая дверь кабинета. Теперь вместо Захара у двери обычно сидел Ахмат. Увидев парня, он легко поднялся, вопросительно глядя на него. «Найди Захара, Нгосу и Урмуса. Пусть собирают вещи, мы в Петербург едем. Да, и Матвея предупреди, он тоже поедет». «Сделаю, князь!» — гортанно рыкнул черкес и быстрым шагом направился к лестнице. «Ты решил арапа своего на меня повесить?» Воспользовавшись отсутствием слуг, поинтересовался князь. «Хочу быть уверенным, что в нужный момент рядом с тобой будет преданный человек», — отрезал Сашка, — «и это не обсуждается». «И чем он сможет мне помочь?» — не понял Алексей Михайлович. «Ты не поверишь, но он гос отлично стреляет, теперь уже умеет водить автомобиль, а при этом обладает неимоверной физической силой». «А автомобиль-то он когда водить научиться успел?» — удивился князь. «Дело нехитрое. Было бы что водить», — отмахнулся Сашка. «А еще я его на несколько дней к доктору приставил, так что он теперь точно знает, что делать, если у тебя опять сердце прихватит». «Понятно. Решил из него мне няньку сделать», — насупился старик. «Не няньку, а слугу у мастера на все руки. Еще раз повторяю, деда, он лично мне предан. Почему сейчас дело десятое? Но раз я его к тебе приставил, то и дело свое он будет делать на совесть, чтобы мне угодить. А я в нем уверен. Угадаешь, почему?» Хитро прищурился парень. «Чего тут гадать?» – пожал князь плечами. «Он от тебя зависит целиком и полностью. И подкупить его нечем. Ты ему и так все дашь. Думаю, если потребуется, баб ему из Африки выпишешь». «Запросто», – кивнув, усмехнулся Сашка. «Как я уже сказал, твоя жизнь мне дороже, так что даже не пытайся спорить». «И не собирался», – махнул князь рукой, пряча при этом довольную улыбку в уголках губ. Спустя два дня они выехали в столицу. Дорога до столицы прошла спокойно. Алексей Михайлович, пользуясь случайной возможностью, откровенно отсыпался и развлекался игрой в шахматы. При этом играть он предпочитал с самим собой. Сашка никогда не понимал, как это можно пытаться обыграть себя самого. Ведь играющий всегда знает следующий ход противника. Но старику это занятие нравилось, и потому он старался не мешать, погрузившись в изучение свежей прессы. На следующий день после приезда в столицу, отмывшись в бане и приведя себя в порядок, дед и внук отправились во дворец. Государь принял их достаточно быстро, спустя полчаса после доклада. Прием проходил в уже знакомом малом кабинете на втором этаже. Войдя, князья дружно поклонились, и Сашка, осмотревшись, приметил стоящий у стены стул. «Присаживайтесь, господа», — кивнув на их приветствие, разрешил Николай. «Как вы себя чувствуете, Алексей Михайлович?» «Благодарю, Ваше Величество, значительно лучше, но иногда еще немного побаливает в груди», — деликатно намекнул на продолжение отпуска князь, покосившись на внука. «Да, загнали мы вас», — сочувствующе кивнул император. «Но, к сожалению, я был вынужден вызвать вас обоих. Признаться, я даже не знаю, с чего начать. Вот, взгляните. Это пишут о вас, Александр Викторович». Император протянул Сашке газету. С удивлением отметив про себя латинский шрифт, Сашка развернул газету и, бросив один взгляд на название, передал ее деду, осторожно признавшись. «Прошу простить, Ваше Величество, но по-английски я не читаю». «Там написано, что вы пират и убийца, который охотится на турецкие корабли», — мрачно пояснил Николай. Очередное вранье желтоухих равнодушно пожал плечами парень. «Галера пристала к нашему берегу и была атакована после того, как на берег сошла абордажная команда и направилась в сторону рыбацкой деревни. А самое главное, что уничтожение ее проводилось полусотни казаков, которым и вменяется в обязанность защиты местного населения рубежей империи». «А люди, которых вы освободили?» — кивнув, спросил Николай. «А людям был дан выбор, Ваше Величество, остаться и получить работу, чтобы обеспечить себе пропитание, или отправиться в родные места. Кстати, там была дюжина иностранцев, и все они, за исключением бывших пилигримов, решили остаться. Это голландцы и португальцы. И те, и другие уже организовали свои артели и усердно работают». «Казаки — это очень хорошо», — задумчиво кивнул Николай. «А то некоторые господа из иностранных посольств уже просто начали требовать от меня приказать начать расследование». «Не ошибусь, если скажу, что эти господа из посольства Британии», — мрачно хмыкнул князь. «Вы и сами все понимаете», — кивнул император. «Прошу прощения, Ваше Величество», — не удержавшись, мрачно выдохнул Сашка. «А на каком основании эти желтоухие вообще смеют что-то требовать от императора российского? Кто они такие?» «Саша», — тихо осадил его Алексей Михайлович. «Я знаю, что я Саша, Ваше Сиятельство», — зашипел парень, едва сдерживаясь. «Но я не понимаю, как эти островные подонки вообще смеют тут свои рты поганые раскрывать. Или думаешь, я не понимаю, с чего они так визжать начали?» «Объясните свои слова, Александр Викторович», — заинтересовался Николай, делая вид, что не расслышал его прежних высказываний. «Эти островные твари сами натравливают турок нападать на наши границы. Так они действуют на Кавказе, так действуют и в Черноморском регионе. А резон тут простой. Этим работорговцам нужны только молодые, здоровые рабы. А это корень нации, ее основа. Будущие солдаты и женщины, которые будут рожать им детей. И чем меньше таких людей в государстве, тем это государство слабее. Им покоя не дают наши территории. И чем народу меньше, тем сложнее эту территорию защищать. С дальним прицелом работают сволочи». «Хм», — откашлялся Николай. «Понимаю ваше возмущение, князь, и, пожалуй, соглашусь с вашими выводами. Меня, признаться, радует, что вы приняли такое деятельное участие в судьбе освобожденных православных людей. И не только их. Кстати, вами интересовался посол Испании». «А ему-то я зачем?» От удивления Сашка даже на минуту забыл, где находится. «Ну, думаю, он вам это сам расскажет», — улыбнулся император. «Но я хочу просить вас, Александр Викторович, еще раз встретиться с репортерами самых разных газет и ответить на их вопросы. В прошлый раз вы довольно удачно сумели погасить все ненужные инсинуации по поводу нападения. Надеюсь, у вас получится еще раз». «А о чем я должен буду говорить с ними?» — не понял Сашка. «Скажем так», — помолчав, осторожно высказался император. «Вы можете говорить все, что сочтете нужным, но это будет только ваше личное мнение. Главное — объяснить им, что это не разбойное нападение на мирное торговое судно, а уничтожение пиратской галеры, пришедшей в наши пределы за очередной партией рабов. Это они обязательно должны услышать». «Я вас понял, Ваше Величество», — кивнул Сашка, зловеще усмехнувшись. «Где и когда состоится это интервью?» «Погода нынче стоит пасмурная, так что я приказал подготовить вам манеж», — усмехнулся в ответ император. «Порядок обеспечит наша полиция и господа из управления жандармов. Не стоит пускать такое дело на самотек». «Блин, ты из меня решил пресс-секретаря сделать, что ли?» — подумал Сашка, кивая в такт его словам. «И похоже, ты туда и сам собираешься, только тайно. Уж больно рожа у тебя многозначительная». «Было бы неплохо, если бы с вами был кто-то из тех иностранцев, которые находились на той галере. Но, увы», — сожалеюще вздохнул князь. «Ну почему же?» — улыбнулся князь. «Один точно есть. «И кто же он?» – оживился император. «Абиссинец, крещеный, правда черный, словно вакса, но зато никто не скажет, что специально обученный», – продолжал усмехаться Алексей Михайлович. «Абиссинец? Это даже интересно», – удивленно качнул Николай головой. «Есть еще черкес и литвин. У одного вся спина плетью исполосована, а второму язык вырезали», – добавил Сашка, начиная уже мысленно выстраивать линию своего поведения. «А вот это очень даже хорошо. Покажите их репортерам. Пусть своими глазами посмотрят, кого защищать собрались», – мстительно усмехнулся император. «Когда назначена встреча, Ваше Величество?» – задал Сашка самый главный вопрос. «Через 2 дня. Я надеюсь на вас, господа», – ответил император, поднимаясь. Сообразив, что аудиенция окончена, дед и внук дружно поднялись и, отвесив Николаю церемонный поклон, вышли из кабинета. Алексей Михайлович уже открыл рот, чтобы что-то сказать, когда дверь в приемную открылась, и на пороге появилась миниатюрная фигурка вдовствующей императрицы. Марию Федоровну Сашка до этого дня никогда не видел, но моментально сообразил, кто это, едва увидев выражение лица деда. «Господа, уделите несколько минут вашего времени слабой женщине», с легкой улыбкой произнесла вдовствующая императрица. Поклонившись, князья молча последовали за ней. Проведя их в какое-то небольшое помещение, чем-то напоминавшее малую гостиную, Мария Федоровна присела к столу, жестом указав им на стулья. Дождавшись, когда они рассядутся, женщина внимательно посмотрела на Сашку и, чуть улыбнувшись, тихо сказала: «Ваши глаза, Алексей Михайлович, и такой же взгляд дерзкий, сразу родную кровь видно». В ответ князь только польщенно улыбнулся. Положив руки на стол перед собой, императрица перебрала в пальцах батистовый платок и тихо заговорила. «Ну, Саша, не подведи», — тихо выдохнул Алексей Михайлович, целуя внука в лоб и мелко крестя. «Говори все, что сочтешь правильным, и ничего не бойся. А главное, помни, если уж сама Мария Федоровна тебе помощь пообещала, то даже гнев государев мимо пройдет. Уж ей верить можно». «Говорят, она с Алекс в больших трениях», — припомнив кое-что, проворчал Сашка. «Потом объясню», — понимающе кивнул князь. «Но хоть поговорка про ночную кукушку верна, но матушку Николай побаивается и слушает очень даже внимательно. Да и я еще в силе». «Ладно, делай, что должен, и будь, что будет», — обняв деда, усмехнулся парень и, до хруста сжав кулаки, решительно шагнул в двери. «Храни тебя, царица небесная, сынок», — прошептал старик, крестя его вслед. Сашка вышел в манеж и, не останавливаясь, решительно двинулся к помосту, на котором стояли небольшой столик с графином и стаканом и кресло. Чуть в стороне стояли 3 стула в ряд. Взбежав по ступеням, Сашка чуть передвинул кресло и, оглядев зал, прошел на самый край помоста. Собравшиеся репортеры, увидев его, заметно оживились. Парочка фотографов принялись перемещать свои громоздкие треноги, пытаясь поймать фигуру парня в видоискатель. «Добрый день, дамы и господа», – старательно контролируя собственный голос, поздоровался Сашка. В зале было и несколько женщин. «Я смотрю, моя скромная персона снова вызвала у вас повышенный интерес. Что ж, я готов ответить на ваши вопросы. С вашего разрешения я присяду и начнем. Прошу только одного. Перед тем, как задать вопрос, представьтесь и назовите свое издание». С этими словами Сашка прошел к креслу и, усевшись, закинул ногу на ногу, после чего небрежно шевельнул кистью правой руки. «Прошу, господа». «Петербургские ведомости», — тут же поднялся один из репортеров. «Князь, вы читали то, что пишут о вас иностранные газеты?» «Признаться, мне это совершенно неинтересно», — усмехнулся Сашка. «В любом случае, я заранее знаю, что там не будет ничего хорошего». «Почему вы так в этом уверены?» — растерялся репортер. «Да потому что все происходящее в нашей стране для них варварство и преступление, даже если это будет что-то хорошее. Ну, вспомните сами их бульварные листки. Громадный оскалившийся медведь разрывает, бьет или что там еще делает с несчастными иностранцами», — презрительно скривился парень. «Кстати, именно поэтому я все свои изобретения патентую». «Вы сейчас говорите об автомобилях или об оружии?» — быстро уточнил репортер. «Обо всем. И то, и другое служит на благо моей страны». «И как же оружие может служить на благо страны?» — тут же послышался вопрос, произнесенный с явным акцентом. «Есть такая знаменитая фраза. Народ, не желающий кормить свою армию, очень скоро станет кормить чужую», – пожал Сашка плечами. «Так что чем лучше будет оружие в руках наших солдат, тем крепче будет наша страна». «Князь», – поднявшись, выступил другой репортер, – «и тем не менее про вас пишут, что вы пират и убийца. Что вы скажете по этому поводу?» «Вранье», — отрезал Сашка. «Ну вы же все грамотные люди, подумайте сами. Кто такие пираты? Это экипаж вооруженного судна, занимающийся грабежом в море. И где вы видели у меня корабль?» «Но ведь экипаж галеры уничтожен. Разве это не убийство?» Тут влез все тот же иностранец. «Это не убийство, а уничтожение банды разбойников, в данном случае морских. И сделано это было не мной, а казачьей полусотней. Если господа иностранцы не знают, я поясню. Казакам как раз и вменяется в обязанность защищать рубежи государства от подобных нападений». «Но с чего вы решили, что они собираются напасть?» – не унимался репортер. «С того, что мирному судну нет необходимости приставать к пустынной части берега, если совсем недалеко есть удобный порт. И не говорите мне, что они нуждались в помощи и пристали там, где сумели», – оборвал его Сашка, не дав даже открыть рот. «Для того, чтобы пристать там, где они и были уничтожены, им пришлось обойти порт стороной. И карты с лоцами, обозначенными на них портом, у них тоже были», – добил он помрачневшего иностранца. «Но откуда у вас такая уверенность, что они разбойники?» – не сдавался репортер. «Оттуда, что на этой галере был такой же флаг, как и на предыдущей. Не флаг Турции, а свой. Ну а доказательства их жестокости могу предоставить вам прямо сейчас». «Это каким же образом?» – фыркнул репортер. «Не образом, а канделябром», – не удержавшись, усмехнулся Сашка. «Я привез с собой несколько бывших рабов с этой галеры». Оглянувшись на дверь, он кивнул, и в манеж вошли три человека. Нгоса, Урмас и Ахмат. Первым шел чернокожий гигант. За ним черкес и замыкал троицу незаметный литвин. Все трое, не поднимаясь на помост, встали перед репортерами, давая им рассмотреть себя как следует. «Кто это?» – удивленно поинтересовался иностранец. «Эти люди были галерными рабами», – спокойно пояснил Сашка. «Теперь вы можете спросить у них, что это были за торговцы, а также увидеть своими глазами, как с ними обращались». «Что вы хотите этим сказать?» – настороженно поинтересовался кто-то из собравшихся. «Ахмат, Нгоса, Урмас, покажите им», – негромко скомандовал Сашка, и все трое принялись снимать верхнюю одежду. Оставшись голыми по пояс, они подошли к первому ряду репортеров и дружно повернулись к ним спинами. Репортеры дружно ахнули, разглядев на всех троих следы плетей. Потом Урмас повернулся к ним лицом и широко раскрыл рот. Две дамы во втором ряду упали от этого зрелища в обморок. «Это же дикость!» – послышался истеричный выкрик. «Достаточно. Оденьтесь и присядьте», – спокойно скомандовал Сашка. «Теперь, господа, вы все сами видели и понимаете, почему казаки не стали брать пленных. Эти пираты много лет подряд воровали наших соотечественников и обращали их в рабов. Среди похищенных были их близкие, так что это не было убийством, это было возмездие». «Это не доказательство», – вдруг завопил иностранец. «Никто не доказал, что эти следы не ваша работа». «Ай, шакал!» – зарычал черкес, вскакивая на ноги. «Ахмат, не пачкайся об это», – презрительно усмехнулся Сашка. «С ним разберутся мои адвокаты. Господа, только что на ваших глазах этот…» – Сашка намеренно запнулся, делая вид, что подбирает приличное слово. «Это существо осмелилось назвать меня лжецом. Будь этот человек моего достоинства, я бы влепил ему пощечину и вызвал к барьеру прямо здесь. Но пачкать руки о такое ничтожество – только себя унижать. Так что я вынужден требовать от полиции вывести вот это отсюда», – добавил он, повысив голос и выразительно посмотрев в сторону дверей, откуда выходили все действующие лица. Двое крепких полицейских, войдя в манеж, быстро подошли к репортеру и, решительно ухватив его за локти, поволокли к выходу. Очевидно, сообразив, что наговорил лишнего и теперь попал как кур в ощупь, репортер даже не пытался сопротивляться. На несколько минут все внимание собравшихся переключилось на эту странную процессию, чем Сашка и воспользовался. Наклонившись к Урмасу, он тихо прошептал. «Запомнил этого болтуна?» Тот коротко кивнул. «Сможешь при необходимости убрать одним выстрелом?» – прямо спросил Сашка. В ответ литвин только иронично ухмыльнулся и чуть прикрыл глаза. Этим вопросом парень пытался достигнуть сразу несколько целей. Проверить лояльность этого человека и дать ему малюсенький рычаг для давления на себя. Давать ему такое поручение на самом деле он не собирался. Всегда помнил одно золотое правило. Хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай это сам. «Что ж, господа, раз уж мы избавились от паршивой овцы, вернемся к нашим баранам», громко произнес Сашка, снова привлекая к себе внимание. «Итак, вы в очередной раз убедились, что иностранные государства делают все, чтобы опорочить честь нашей державы. Скажу больше. Они специально натравливают этих и подобных им бандитов на наши с вами рубежи. Я даже могу назвать страны, которые делают это». «Назовите», — тут же раздался возглас. «Извольте. Это Британия, Австро-Венгрия, Франция. Всем этим державам не нужна сильная Россия. Их мечты – это раздел нашего государства на колонии, принадлежащие им. Русским же отведена одна роль – рабов. И вот тому лучшее доказательство. Он ткнул рукой в сторону сидевшей на стульях троицы. Скажу больше. Эти пираты с легкостью захватывали даже жителей иностранных государств. Европейских государств, господа. И на этот счет вы тоже можете предоставить доказательства? Тут же раздался вопрос. Но если наличие здесь абиссинца для вас ничего не значит, то я могу вам назвать имя человека, дворянина, который был освобожден мной в прошлой операции. И кто же это? Послышалось сразу несколько голосов. «Я!» — громко раздалось по-русски, где-то за спинами собравшихся, и репортеры дружно обернулись. Кто-то, поторопившись, даже свалился со стула, а фотографы едва не опрокинули свои аппараты. «Позвольте представиться, господа», — с улыбкой произнес вошедший, не спеша двигаясь к помосту. «Хорхе Альфонсо Хуан де ла Вега, человек, которого князь Тарханов освободил из пиратского плена и дал возможность вернуться на родину». «Зачем вы приехали в Россию, сеньор де ла Вега?» — раздался вопрос. «Поблагодарить моего друга и спасителя и вернуть долги», — развел испанец руками. «К тому же я очень надеюсь, что князь окажет мне доверие и поможет принять подданство вашей страны». «Вы решили переехать в Россию?» — удивлению репортеров не было предела. «Да, господа, князь сумел показать мне, что здесь живут добрые люди с широкой душой, и я надеюсь, что смогу вписаться в ваше общество». Поднявшись на помост, испанец широко улыбнулся и, отвесив Сашке церемонный поклон, негромко сказал: «Рад видеть вас в добром здравии, друг мой». «Я тоже», — улыбнулся в ответ парень и, недолго думая, обнял испанца. Фотографы, воспользовавшись моментом, занялись своим делом, и манеж осветили магниевые вспышки. Усадив Хуана рядом с собой, Сашка удивленно покрутил головой, обращаясь к репортерам, сказал: «Признаться, я не ожидал увидеть сеньора де ла Вегу в нашей стране, особенно если вспомнить, при каких обстоятельствах мы познакомились и сколько ему пришлось пережить. Но я рад, что он снова здесь. Для меня это очень приятная новость». «Разве господин де ла Вега не говорит по-русски?» «Он прекрасно владеет французским, как вы уже убедились, к тому же хорошо понимает турецкий. Так что думаю, что с русским языком у него не будет никаких проблем». «А на каком языке вы говорите с вашим дикарем?» Протолкавшись вперед, ткнул карандашом в Нгосу очередной репортер. Судя по выговору, тоже иностранец. Что характерно, вопрос был задан на французском языке. «Ну, кто тут дикарь, еще нужно разобраться», — усмехнулся Сашка. «Вы, господин репортер, на скольких языках говорите свободно?» — произнес Сашка по-русски. «На двух. Я в совершенстве владею английским и французским языками», — с пафосом ответил тот. «А что еще вы умеете, кроме как строчить статейки? Стрелять, например, или водить автомобиль?» «Нет, эти навыки мне не нужны», — фыркнул Писака. «Прекрасная позиция. Между тем, Нгоса свободно говорит на трех языках — французском, турецком, арабском. Отлично стреляет и водит автомобиль. Кроме того, он умеет многое из того, что вы делаете, не подумайте. И кто после этого из вас дикарь?» — ехидно поинтересовался Сашка. Покраснев, репортер скрылся в толпе. Дальше последовали вопросы не только парню, но и так вовремя появившемуся испанцу. В общей сложности эта говорильня продлилась почти 3 часа, а после нее господа дворяне отправились праздновать встречу. «Какими судьбами вы снова оказались здесь, друг мой?» — спросил Сашка, раскуривая трубку. «Я уж грешным делом решил, что ни за границу, ни тем более в море вы больше не отправитесь». «Признаться, я тоже так думал, пока не оказался дома», — грустно вздохнул сеньор Хуан. Они сидели в отдельном кабинете ресторана, где после совместного ужина баловали себя коньяком и десертом. «Родина снова потребовала от вас службы», — чуть подтолкнул его парень. «Увы, друг мой», — вздохнул испанец. «Родина оказалась не матерью, но мачехой. За то время, что я провел в рабстве, меня уволили со службы, лишили мою семью всех выплат и арестовали в счет долгов поместья. Признаться, мы и раньше были не слишком богаты, но мое жалование позволяло нам с сестрой жить достойно. К тому же я откладывал понемногу ей на приданое. Но пропав в море, я потерял все, включая и эти сбережения». «Их арестовал банк?» — понимающе уточнил Сашка. «Да, друг мой, так что я завтра верну вам свой долг и начну искать себе новое место службы», — грустно улыбнулся Дон Хуан. Знаете, Александр, я никогда и представить себе не мог, что однажды узнаю, что честная служба честного офицера в моей стране не нужна. Слухи ходили всякие, но я старался не верить им, и вот теперь столкнулся с этим сам». «И какую службу вы собираетесь искать?» – задумчиво спросил Сашка, вспоминая все, что когда-либо читал или слышал об Испании того времени. Как вспоминалось, Испания того времени была страной-должником, где любое производство было еще в худшем состоянии, чем аналогичное в России. Выживали только крестьяне за счет натурального хозяйства, все остальное было в ужасающем состоянии. И все это случилось из-за громадного вливания серебра и золота в экономику страны. Особых знаний по этому поводу у парня не было, но и того, что он вспомнил, вполне достаточно. «Не знаю, друг мой», — помолчав, честно признался испанец. «Вся моя беда в том, что я почти не знаю вашего языка, а значит, рассчитывать на что-то серьезное просто не могу. Скажу откровенно, я ума не приложу, как быть. Признаюсь, я потому искал встречи с вами. В этой стране вы единственный, к кому я могу обратиться за советом. Скажу больше, я теперь уже вообще никому не верю». В глазах испанца блеснули слезы. «Святая Мадонна, если бы кто-то сказал мне, что однажды я сбегу из собственной страны, я бы вызвал его на дуэль. Это страшно, друг мой!» Порывистым движением Хуан плеснул себе в рюмку коньяку и, залпом выпив, судорожно вздохнул. «Во что превращается моя страна, если боевого офицера какие-то ростовщики смеют гнать из собственного дома?» «Боюсь, дальше будет только хуже, друг мой», вздохнул Сашка, обдумывая ситуацию. То, что испанец оказался в плачевном положении, у него сомнений не вызывало. Но вот куда его девать, парень никак не мог придумать. Хотя... «Хуан, вы хорошо владеете холодным оружием?» – задумчиво спросил он. «Я был лучшим в своем полку», – вздохнул испанец. «Шпага, палаш, шпага и дага, сабля, абордажная сабля – это все мне прекрасно знакомо». «В таком случае я предлагаю вам место преподавателя в моей школе», – решившись, объявил Сашка. «Жалование небольшое, но отдельный дом для проживания, продукты и все необходимое для службы вы будете получать за счет школы». «Вы серьезно?» – изумлению Хуана не было предела. «Более чем. Вы станете обучать фехтованию моих сирот. Помимо этого, я возложу на вас все занятия по физическому обучению мальчиков. Вы офицер, а значит, сумеете привить им понятие дисциплины. Но, должен сказать сразу, я не приемлю физические наказания для детей, тем более порку розгами. Это сироты, зла в их жизни и так хватало». «Понимаю», — подумав, кивнул Дон Хуан. «Скажите, Александр, а я смогу пользоваться помещением в школе для обучения своих учеников?» «Считаете, что кто-то решит посещать ваши занятия частным порядком? Не забывайте, друг мой, что время белого оружия отходит». «Ну, дворянин, не владеющий шпагой, это скорее мещанин», — пожал испанец плечами. «Хорошо. Я дам объявление в местной газете, что в поместье открылась частная школа фехтования, и любой желающий может пройти в ней обучение», — кивнул Сашка. «Но подопечные школы на первом месте». «А знаете, Александр, у меня появилась идея», — вдруг оживился испанец. «Моя сестра». «Что ваша сестра?» — не понял Сашка. «Пусть моя сестра обучает ваших сирот. Поверьте, она владеет холодным оружием не хуже меня. Нас учил один и тот же мастер. Ручаюсь, с этим она справится отлично». «Интересно», — растерянно протянул парень. «А кто еще из ваших родственников оказался здесь?» «Увы, нас осталось только двое. Я и моя сестра Катарина. Ей 17 лет, но ее начали сватать, едва ей исполнилось 12. Девочка выросла настоящей красавицей», — произнес Хуан с такой гордостью, словно был ей не братом, а отцом. «Итак, вас только двое», — кивнул Сашка. «Вашу сестру мы займем делом обучения сирот. Но что тогда станете делать вы сами?» «Вы подали мне отличную идею, друг мой», — повеселев, улыбнулся Хуан. «Я открою школу фехтования здесь, в столице». «Боюсь, вы замахнулись слишком высоко», — с сомнением протянул Сашка. «В столице земля стоит дорого, и доходов с одной школы для уплаты всех расходов и податей будет маловато. Впрочем, если несколько расширить дело, то все должно получиться», — задумчиво добавил он. «Что значит расширить?» — не понял испанец. «Предлагаю устроить не просто школу фехтования, а школу обучения воинским искусствам. Фехтование, стрельба, верховая езда. Думаю, нам удастся найти какой-нибудь пустырь на окраине города, где можно будет построить все необходимые помещения». «Но это же будет очень дорого», — растерялся Хуан. «Манеж для выездки, фехтовальный зал и тир можно будет собрать в один комплекс», — медленно проговорил Сашка, уже представляя про себя, как это будет выглядеть. Конюшни и жилые помещения для вас и обслуги можно поставить в стороне». «Но как?» — окончательно растерялся испанец. «Давайте отложим пока этот разговор. Сначала мне нужно кое-что обсудить с дедом, а потом мы вернемся к этому делу», — загадочно усмехнулся Сашка. «Но деньги, это же будет стоить очень дорого», — не унимался Хуан. «Не дороже денег, друг мой», — рассмеялся парень. «А теперь вам предстоит решить, когда вы познакомите меня с вашей сестрой. Ведь мое предложение касается прежде всего ее, и если она откажется, то все наши с вами планы отправятся коту под хвост». «Катарина умная девочка и не сделает подобной глупости», — заверил его испанец и, достав из кармана часы, бросил на них быстрый взгляд. «Я предлагаю отправиться в нашу гостиницу прямо сейчас. Я вас познакомлю, расскажу ей о вашем предложении, а потом мы расстанемся до того момента, когда вы получите все необходимые сведения. Не думаю, что это займет у вас много времени. Заодно я там же верну вам долг». «Хуан, ради всего святого», — скривился Сашка, — «это не те деньги, ради которых я стану беспокоиться. К тому же они сейчас вам гораздо нужнее. Решим этот вопрос позже. Так что, едем?» «Едем», — растерянно кивнул испанец, глядя на него неверящим взглядом. Сашка дернул за шнур, которым вызывали официантов, и, дождавшись его появления, приказал подать счет. Быстро оплатив его и оставив щедрые чаевые, он поднялся, расправив плечи, озорно глянул на притихшего иностранца. «Что с вами, друг мой?» «Я не знаю, как воспринимать ваш ответ, Александр», — откровенно признался испанец. «Любой другой на вашем месте сначала дождался бы возврата долга, а только потом стал бы говорить о каких-то совместных делах. А вы...» Тут он замолчал, словно не находя слов. «Идемте, друг мой», — усмехнулся Сашка. «По дороге я попробую объяснить вам свой взгляд на эти вещи». Они спустились к машине, и испанец назвал гостиницу, где они поселились. Не Астория, конечно, но вполне приличное заведение недалеко от Сенной площади. Оказавшись на месте, они поднялись в номер, но по пути Сашка успел приказать портье подать им кофе и свежих пирожных. Любой серьезный разговор следовало вести с соблюдением приличий. Они вошли в светлый двухместный номер, Хуан, извинившись, оставив гостя в столовой, отправился в комнату сестры предупредить ее, что вернулся не один. Пока они там секретничали, в номер принесли все заказанное, и Сашка, усевшись в кресло, снова достал трубку. Набив ее, он сунул чубук в зубы, не раскуривая ее. Прежде чем закурить, этикет требовал спросить разрешения у дамы. Спустя четверть часа в столовую вошли Хуан с тонкой, словно тростинка, девушкой в длинном черном платье. «Хуан, вы не сказали, что ваша сестра носит траур?» — укоризненно сказал Сашка, поднявшись. «Как не стыдно мне это признавать, друг мой, но это единственное приличное платье, которое у нее осталось», — тихо ответил испанец, опуская глаза и заметно краснея. «Вам нечего стыдиться, Хуан. Было время, когда и я ходил в одном старом мундире и прохудившихся сапогах», — понимающе кивнул парень. «Тяжелые времена могут случиться у каждого». «Благодарю», — кивнул испанец и, встряхнувшись, продолжил. «Катарина, позволь представить тебе моего спасителя и друга, князя Александра. Князь, это моя единокровная сестра Катарина де Лавега». «Рада знакомству, сеньор», — сделав легкий книксон, мелодично произнесла девушка. «Я всегда просила Мадонну позволить мне лично поблагодарить человека, который спас моего единственного брата из лап пиратов». «Это был мой долг, сеньорита», — склонил голову парень, при этом не отрывая взгляда от лица девушки. «А там было на что посмотреть. Чистая матовая кожа, бархатные брови, прямой носик, мягкие, четко очерченные губы и огромные ярко-синие глаза под длиннющими пушистыми ресницами. Она и вправду была красавицей. Плюс к тому точеная фигурка и заметная даже в таком платье грудь. Про все остальное по понятным причинам Сашка мог только догадываться. «Прошу вас, сеньоры, присаживайтесь», — на правах хозяйки предложила Катарина. «Князь, можете спокойно курить, если желаете». «Для вас, сеньорита, только Александр», — улыбнулся Сашка, снова закусывая чубук трубки. «Я позволил себе приказать принести сюда кофе и немного сладостей. Надеюсь, он еще горячий. А пока мы балуемся десертом, Хуан расскажет вам о моем предложении. Надеюсь, сеньорита Катарина, вы его примете». «Для вас, Александр, как для близкого друга моего брата, я просто Катарина», — мило улыбнулась девушка, блеснув ямочками на щеках. «Вы оказываете мне честь, Катарина», — благодарно улыбнулся Сашка. «Это для меня честь, Александр. Налейте мне кофе». Поднявшись, Сашка аккуратно наполнил ее чашечку и слегка подвинул блюдо с пирожными. Отпивая напиток крошечными глотками, Девушка внимательно слушала брата, при этом не забывая про сладости. Узнав, что ей предстоит обучать сирот, она удивленно посмотрела на Сашку и, качнув буйной гривой истинно черных волос, забранных в какую-то сетку, удивленно протянула. «Вы снова удивили меня, Александр. Взять на себя заботу о сиротах решится далеко не каждый». «Я знаю, что такое быть сиротой, Катарина», — вздохнул Сашка. «Я расскажу вам свою историю, но позже, когда у нас будет для этого время. А теперь, когда мы все обговорили, я должен откланяться», — закруглил Сашка разговор, поднимаясь. «Надеюсь, вы примете мое предложение, Катарина». «Но ведь это значит, что мне придется оставить брата и ехать в ваше имение», — протянула девушка с некоторым сомнением. «Вас это пугает?» — насторожился Сашка. «Или у вас есть сомнения в моей порядочности по отношению к вам?» — жестко закончил он. «Я знаю, что моя физиономия не внушает доверия, но внешность для мужчины не главное. Так меня когда-то учили». «Александр!» — вскочив, перебила его девушка. «Ваши шрамы меня совершенно не пугают, поверьте. Я дочь и сестра боевых офицеров и знаю, что это не врожденное уродство, а боевые отметины. А в вашей порядочности я и не думала сомневаться. Клянусь спасением моей души. Просто я не знаю, как к этому отнесется местное общество». «Вот уж о чем нам нужно беспокоиться меньше всего, сестренка», — проворчал Хуан с заметным облегчением. Алексей Михайлович с интересом рассматривал сидящих перед ним гостей, машинально поглаживая бороду. Появление испанца, да еще и с сестрой, стало для него неожиданностью. Впрочем, как и для всех. Но то, что этот испанец решил оставить родину и искать счастье в чужой стране, повергло старого князя в оторопь. И обычно, а это князь знал не понаслышке, эти гранды покидали страну только чтобы служить ей в колониях или для войны. Искать же удачи в других местах, да еще увозя с собой родню, было не для них. Впрочем, иностранцам искать счастье в России было известной игрой для многих. Точнее, в их среде это считалось моветоном. Впрочем, у этого человека и так вся жизнь один сплошной моветон, чего только стоит его временное пребывание в рабстве турецких пиратов. Солдатское счастье переменчиво, но для касты это было неважно. Он был рабом, и это главное. Алексей Михайлович бросил очередной взгляд на разложенные перед ним бумаги и, вздохнув, негромко спросил. «Вы уверены, сеньор Хуан, что желаете остаться в нашей стране? Поверьте, я не имею ничего против, но, возможно, вам бы было комфортнее где-нибудь в Европе?» «Понимаю ваш скепсис, князь, но я слишком хорошо знаю, что такое это самая Европа», — грустно усмехнулся испанец. «Нам больше нет в ней места, и это горькая правда, которую я не имею права скрывать от вас». «Князь», — вдруг вступила в разговор молчавшая до этого момента девушка. «Я знаю, что у вас нет ни одной причины верить нам, но, клянусь спасением своей души, мой брат сказал чистую правду. У нас отняли все, и кроме вас нам и не к кому больше обратиться за помощью». «Сеньорита Катарина, я ни в коей мере не подвергаю сомнению слова вашего брата», — улыбнулся ей старик. «Но прошу понять меня правильно. Я должен быть уверен, что ваш брат принял окончательное решение и уверен в нем». «Это так, князь, уверяю вас», — истово произнесла Катарина, прижимая кулачки к груди. «Значит, говоришь, решили создать школу военного искусства?» — повернулся князь к внуку. Из вежливости разговор шел по-французски. «Это решение напрашивалось само», — пожал Сашка плечами. «Хуан солдат и умеет лучше всего то, что должен уметь хороший солдат». «Пожалуй», — задумчиво кивнул Алексей Михайлович. «Ты уже решил, где именно собираешься ставить школу?» «Я бы использовал пустырь за Путиловским заводом. И рядом с городом, и место такое, что уже дурную славу имеет. Если его не использовать, добром не закончится». «Это да», — понимающе усмехнулся князь, припомнив, какую операцию провернул парень на том самом пустыре. «Хорошо, решу этот вопрос. На строительство деньги есть?» — задал он следующий вопрос. «Есть, но я думаю пристегнуть к Хуану пару толковых юристов. Он только приехал в страну и наших реалий не знает. А те крючкотворы сами кого хочешь оберут, те еще акулы. Дай палец, так они глотку перегрызут, особенно если выгоду почуют». «Это правильно», — одобрительно хихикнул Алексей Михайлович, по достоинству оценив его замысел. «А вы, милейшие сеньориты, решили отправиться в имение, я правильно понял?» «Да, ваше сиятельство», — кивнула Катарина, старательно выговаривая обращение к старику по-русски. «Что ж, надеюсь, вам там понравится», — кивнул князь. «Саша, мой вагон в твоем распоряжении». «Стоп, деда, ты мне что обещал?» — моментально ощетинившись, мрачно уточнил парень. И не делай такие глаза. Пока не поправишься, я тебя на службу не выпущу. А если потребуется, прикажу слугам на руках в вагон отнести. Тем более, что государь не приказывал тебе срочно возвращаться к делам. Нас вызвали из-за истории с галерой. Все, точка». «И не поспоришь», — смущенно проворчал старик, но глаза его при этом лучились довольством. «Кстати, сеньор Хуан», — повернулся он к испанцу. «Для вас, ваше сиятельство, просто Хуан. Окажите мне такую честь», — склонил голову испанец. «Конечно», — улыбнулся князь. «Итак, я хотел спросить, как долго вы сможете жить в гостинице?» «Не знаю», — растерялся испанец. «Я еще плохо ориентируюсь в ваших ценах. Но к чему этот вопрос?» «Дед хочет сказать, что вам будет лучше переехать сюда, в особняк», — быстро пояснил Сашка. «Думаю, это будет удобнее для всех нас, тем более, что мы все скоро уедем. Только запустим строительство». «Думаешь, это будет так быстро?» — иронично усмехнулся Хуан. «Поверьте, Хуан, если Саша что-то решил, то все будет сделано быстро», — рассмеялся князь. «Главное — откупить пустырь, а это дело недолгое. Бумаги мой секретарь уже составил. Завтра отправлюсь с ними генерал-губернатору, а дальше ваши заботы». «Вы и вправду не любите терять время, друг мой», — повернулся испанец к Сашке. «Это единственное, чего всегда не хватает даже самым богатым людям», — философски протянул Сашка. «Что ж, раз все решено, тогда по коням». «Чего? Куда?» — дружно переспросили собравшиеся. «Но вы с Катариной в гостиницу собирать вещи, а я пинать наших крючкотворов и искать толкового архитектора, а деду на прием к доктору». «Признаться, я не уверен, что мы сможем переехать сюда», — смущенно проворчал окончательно сбитый с толку таким напором испанец. «Хуан, даже не начинай», — отмахнулся Сашка. «В этом доме полк расквартировать можно, так что помешать вы нам никак не можете. К тому же, ты уж прости, но я знаю, как обстоят у тебя дела. В общем, раз уж ты связался со мной, то привыкай выполнять команды». «Брат, лучше не спорь», — тихо рассмеялась Катарина. «В этом полку только один командир, и это не ты». «Хорошо, пусть будет так», — заметно помрачнев вздохнул испанец. «Хуан, не забудьте свои бумаги», — напомнил князь, закрывая толстую папку из тисненной кожи. «Пусть они пока побудут у вас», — вздохнул испанец и, подав руку сестре, вывел ее из кабинета. «Задержись, Саша», — остановил внука старик. «Что-то не так, деда?» — насторожился парень. «Если ты про своего протеже, то тут все в порядке. Я попросил моих друзей из Министерства иностранных дел навести справки о нем еще тогда, в первый раз. В общем, все обстоит именно так, как они рассказали. Я тебе другое хотел предложить. Присмотрись к девочке». «Ты про Катарину?» — тупо уточнил Сашка. «А тут еще кто-то был?» — поддел его старик. «Про нее, конечно». «И что с ней не так?» — продолжал тупить парень. «Саша, не дури!» — зарычал князь. «Говорю, присмотрись к ней. Девочка настоящая красавица. Юная, сразу видно, что здоровая, да еще и воспитана правильно. От такой дети будут крепкие». «Но ведь она испанка», — растерянно проворчал Сашка, мысленно соглашаясь с каждым словом старика. «И что?» — не понял князь. «В православие перекрестим, язык выучит и станет хозяйкой, какую еще поискать». «А что общество скажет?» Помолчав, иронично усмехнулся Сашка. «Обзавидуется», — фыркнул дед. «Говорю же, девчонка настоящая красавица, ты глаза-то раздуй. Тут ведь еще один нюанс есть. Этот род де ла Вега в Испании один из самых древних. С таким породниться за честь». «То есть ты заранее даешь добро на брак», — помолчав, решительно резюмировал Сашка. «Да», — глядя ему в глаза, кивнул князь. «А как же твои политические расклады?» — на всякий случай уточнил парень. «Ты же говорил, что внутренние связи при дворе в этом случае весьма важны». «Важны, конечно», — вздохнул старик. «Но ты все сам видел. С виду все вроде пристойно, прилично, а чуть копнешь, такое вылезает, что хоть святых выноси. А в этом случае, да еще и имея жену из такого рода, ты оказываешься величиной сам по себе, не привязанным ни к какой партии, а самое главное, тебя нечем будет подцепить». «Вещь в себе», — понимающе кивнул Сашка. «Вот только я не знаю, куда скатится наша страна и придется ли нам отсюда бежать». «О чем ты?» — скинулся старик. «Сон мне был странный, деда», — решившись, тихо ответил парень, присаживаясь к столу. «Очень странный. Я видел все, что случится здесь и в мире в будущем, и, признаться, мне было страшно». «Объясни», — тут же потребовал князь. «В 903 году случится война России с Японией, и империя проиграет ее. Японцев будет поддерживать Британия, при этом старательно мешая нам во всех начинаниях. Мы потеряем все наши базы в Южно-Китайском море. В 903-м в Южной Африке немцами будет уничтожено более 200 000 туземцев из одного очень интересного племени. В 905-м у нас будет революция, которая резко изменит все политические расклады внутри страны. В 14-м война с Австрией-Венгрией. А в 17-м еще одна революция, после которой начнется гражданская война, и императорская семья погибнет. Вся. «Господи, спаси и помилуй!» – растерянно перекрестился князь. «Вот и я не знаю, что с этим делать», – еле слышно выдохнул Сашка. «Эти знания одновременно пугают меня и заставляют искать выход, хотя я точно понимаю, что это был сон. Может, я уже с ума сошел, деда?» – растерянно спросил парень, краем глаза тщательно отслеживая реакцию старика. «Для ненормального ты рассуждаешь слишком здраво», — задумчиво проворчал князь. «А в церковь я бы на твоем месте сходил. Впрочем, ты назвал несколько дат, и многие из них не так далеко. У нас будет возможность проверить верность твоего сна». «Дед, а не станет ли тогда поздно?» — осторожно надавил Сашка. «Николай слишком осторожен и не уверен в своих силах», — тихо проворчал князь. «Чтобы подвигнуть его на решительные действия, нужны очень веские причины. А еще теперь, после твоего рассказа, у нас есть время приготовиться». «Только не говори, что решил остаться здесь, в столице», — мрачно проворчал Сашка. «Как раз нет», — рассмеялся князь. «Подготовку мне будет даже легче вести оттуда, из имения. Правда, писанины будет гораздо больше, но это не важно, и тебе придется приготовиться к приему множества разных гостей». Тут князь озорно усмехнулся и ехидно подмигнул ему. «Невелика проблема», — отмахнулся Сашка. «Вернемся, прикажу построить гостевой дом». «Не успеешь», — вздохнул старик. «Все дело в том, что подготовку я уже начал. Твои слова про войну с Японией меня не удивили. Впрочем, ты сам об этом не раз говорил. Но помимо внешнего врага у нас есть еще более опасный, внутренний, и вот с ним нам придется бороться». «Дед, все эти внутренние враги оплачены деньгами врагов внешних, и ты их знаешь лучше меня, но бороться с ними обычными методами бессмысленно. Все слишком запущено в нашей богоспасаемой стране. Чтобы избежать кровавой вакханалии в империи, нужно забыть про закон, правила и всю остальную мишуру, а просто вырезать всех несогласных без оглядки на звание, чины и сословную принадлежность. Любой намек на пропаганду революции должен стать приговором для того, на кого он укажет». «Это жестоко», — растерянно покрутил старик головой. «Если этого не сделать, будет еще хуже. Тогда погибнут миллионы. Вот и решай тут. На одной чаше весов тысячи, на другой миллионы. Но кто решится на подобное? Кто согласится стать палачом?» «Такие люди есть», — помолчав, еле слышно ответил князь. «Под прикрытием 3-го жандармского управления собрана группа офицеров, готовых на все, лишь бы отомстить всем этим бомбистам и прочим революционерам». «Как тот подполковник?» — уточнил Сашка, кое-что припомнив. «Ведь у него, кажется, погибла дочь». «Да, как он. Давай сделаем так, Саша», — подумав, решительно заявил старик. «Ты занимайся своими делами и старайся не влезать в политические скандалы. А я займусь тем, что умею лучше всего. Интригами!» Тут старик рассмеялся и задорно потер ладони.